Вы, страшный человек, принц, с доброй улыбкой выносите приговоры и награждаете за заслуги. Без особых усилий привязываете к себе людей, играя на их слабостях с той же легкостью, как готовите свой любимый чай. Вашему брату повезло, что вы не претендуете на трон, а племянников ждет неприятный сюрприз, если они решатся реализовать свой план, вслух, разумеется. Франкенштейн ничего говорить не стал, предпочитая вежливое молчание бесполезным сотрясанием воздуха, которые могут привести к труднопросчитываемым последствиям, но заметку на память он все же сделал, чтобы не расслабляться и следить за генералом Воба. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Лечительная. Пригород столицы страны огня. 1711. Как узнал на личном опыте Виктор, огневики оказались крайне общительным народом, который очень любит сплетни, возможно, тому была причина их импульсивность, а может быть и хорошо развитая почтовая система. Как бы там ни было, но уже к лету, вокруг новоявленной больницы оказался разбит небольшой городок, состоящий из гостиниц для разных слоев населения, магазинов, закусочных и заведений развлекательного характера. Как и было оговорено с принцем Айра, первыми пациентами Франкенштейна стали демобилизованные по состоянию здоровья военные, рядовые солдаты и младший офицерский состав. Люди, которым по сути некуда было идти, так как ни денег, ни работы, за которую могли бы взяться калеки без образования, в стране не было, охотно хватались за возможность снова встать на ноги, обрести руки, вернуть зрение. Первое время, когда подопытных свозили в палаточный лагерь, так как многокомнатные общежития лишь строились, а в палатах больницы лежали только идущие на поправку, да и то лишь пару дней, после чего их выпроваживали на улицу, в руки офицеров армии, ученый оказывал исключительно услуги протезирования. Конечности, созданные по технологии некроголимов, с вставленными от питания, сплавлялись с плотью, от которой протягивались нервы свиней, подсоединенные к свиной же коже, что обеспечивало довольно плохую чувствительность внешних покровов. Под своеобразным чехлом из специальным образом обработанной кожи находились муляжи мышц, на самом деле представленные обычным наполнителем, который придавал конечности более или менее нормальный вид, что было необходимо из-за того, что обтянутые тканью кости, покрытые слоем металла с выгравированными рунными цепочками, почему-то нервировали пациентов. Впрочем, находились среди бойцов и необычные уникумы, просящие сделать им полностью железную клешню, или лапу, или что-нибудь в том же роде, желая вернуться на фронт и показать этим землеройкам, из чего сделан народ огня. Когда первая волна подопытных разбрелась по стране, разнося славную весть о мудрости императора Азея, который нанял западного колдуна для излечения своих верных подданных, о которых заботится и днем, и ночью, невзирая на их бездарность и ничтожность, поднялась вторая волна. Так как на войне успели вырасти несколько поколений, травмированных ветеранов скопилось много, и пусть не все они устремились к столице, но даже десятая часть оказалась огромным количеством. А ведь кроме бывших солдат, среди коих встречались и старики, и молодые мужчины, и забулдыги среднего возраста, за своим шансом на новую жизнь отправились еще и крестьяне, ремесленники и дворяне. Невзирая на то, что некроголемы круглосуточно подготавливали материал, создавая протезы из костей, металла, искусственных душ, губок и свиной плоти, а доктор привлек к работе нескольких выделенных целительниц, фактически купленных у работорговцев из страны воды, очередь только увеличивалась. В конце концов дошло даже до того, что пациентов выпускали из палат спустя несколько часов после приживления, а всем, кто не хотели возвращаться в армию, выставили прейскурант на услуги. Отдельной статьей шли протезы глаз. Виктору пришлось неожиданно долго биться над тем, как переработать сигналы, получаемые от света ИТ, в импульсы, расшифровываемые мозгом человека. Помогли ему, как и всегда в таких ситуациях, не совсем добровольные добровольцы из числа заключенных, которым обещали после всего пережитого простить все грехи, находились наивные глупцы, на самом деле в это верящие. Сперва получаемая картинка была монотонно белой, затем черно-белой с разными оттенками, ну а потом и различные цвета начали добавляться. Решив проверить одну свою теорию, Франкенштейн сделал так, что основанные на ИТ глазные протезы не видели красного цвета. Когда представители императора спросили, почему так, он ответил, чтобы преступники не могли видеть традиционных цветов народа огня, в наказании за свои преступления. Как бы это ни было удивительно, но подобное объяснение всех устроило, и его даже похвалили за столь великолепную задумку. Когда же дело дошло до испытаний на обычных людях, никто уже ничего не хотел менять, так как разработка новых зрительных органов, способных распознавать всю гамму цветов, потребовала бы дополнительных затрат времени и денег. Не говорить же мудрым чиновникам, что готовые образцы уже имеются. Тем временем механист, пока его сын, научившийся ходить на собственных ногах после исцеления и начавший вести активную половую жизнь со служанками, вовсю пользуясь положением отца и больше не вспоминая о злобности народа огня, приступил к созданию двигателей нового поколения. В результате его трудов свет увидел Гди, двигатель души империи, представляющий из себя небольшой цилиндр, внутри которого скрывался весь механизм, и вращающуюся шестеренку, устанавливаемую в транспорт. Стоит ли говорить, что за счет уменьшения размеров самого двигателя, а также отпавшей необходимости вести с собой топливо, уменьшились и размеры техники. Впрочем, инженеры нашли способ, как применить освободившееся пространство, расширив грузовой отсек и увеличив толщину брони танков. Учитывая же, что ДДИ были не такими уж мощными, то скорость ничуть не возросла, а даже слегка упала, но зато возросли проходимость и экономичность. Минусом же оказалось и то, что ИТ выгорали за несколько дней работы, из-за чего их приходилось регулярно менять, но для предмета, размерами не больше кулака взрослого мужчины, это не проблема. Параллельно, в ночное время суток, когда больница закрывалась для отдыха, ученый занимался созданием аналога ликантропного вируса, но для драконов. При этом результат, при котором подопытные при солнечном свете превращались бы в безумных чудовищ, Виктора совершенно не устраивал. Ввиду этого эксперименты затягивались, основной причиной чего была официальная работа целителем. К легкой досаде Франкенштейна, он так и не смог вылупить драконье яйцо, из-за чего зародыш скончался и стал годен разве что на вскрытие. Айра, когда узнал об этом, обещал раздобыть несколько живых особей крылатых змеев, так как ему еще требовалось очищать государство от этих тварей. «Приветствую в горне исцеления, господин», войдя в приемный кабинет, одетый в свой скафандр и балахон ученый остановился, увидев в кресле перед столом мужчину впечатляющего телосложения, у которого отсутствовали рука и нога. «Беркут», спокойно, с каким-то даже безразличием отозвался маг огня, на лысой голове коего красовался рисунок в виде огненного глаза. Посетитель был одет в хорошо подогнанную форму черного цвета, с излишне яркой красной кирасой и примитивными протезами. На доктора он смотрел внимательным и не меняющим эмоций взглядом, будто бы хотел увидеть нечто, ясное лишь ему одному. Еще один суровый воин, и каждый пытается испугать тыловую крысу. И таких у меня по 5 в день, досадливо поморщился под маской Виктор. Что же, как вам будет угодно, не стал спорить Франкенштейн, мыслями уже находящийся в своей лаборатории, где в колбах доходили до готовности новые образцы жидкого проклятия. Полагаю, вам необходимо заменить имеющиеся протезы на более функциональные. Мне нужны рука и нога для охоты и сражения, проявил чуть больше живости Беркут, после чего пояснил. Они должны состоять из металла, а также содержать встроенное оружие вроде метателя дротиков. Уже интереснее, мысленно признал ученый, начав разглядывать собеседника с интересом энтомолога, увидевшего новый образец, что заставило будущего подопытного напрячься, все же он привык ощущать себя хищником, а не жертвой. Армия страны огня оплачивает только стандартные протезы, все же решил уточнить важный вопрос доктор. «Я не от армии», – поспешил заверить Виктора пациент, – «меня к вам направил один наш общий знакомый, чтобы я прошел лечение, в частном порядке», – произнеся последние слова, Беркут снял с пояса тугой кошель и положив его на край стола, за которым должен был сидеть хозяин кабинета, раскрыл завязки. В свете, падающем из окна, расположенного в боковой стенке, сверкнуло золото монет, только-только вышедших из-под пресса. И что я должен сейчас сделать? Увидев монетки, начать танцевать на задних лапках? Почему все стремятся попусту тратить мое время? Неужели нельзя прийти и сказать мне нужны протезы с такими и такими функциями, чтобы, выслушав цену, согласиться, или отказаться и уйти, наемник или охотник за головами? Франкенштейну было все равно, уже начинал откровенно раздражать. Сперва проведем обследование, затем поговорим о цене и комплектации конечностей, безразличным тоном заявил ученый, начав обходить стол, но при этом не выпуская посетителя из поля зрения, на случай, если вдруг ему заказали голову одного конкретного доктора. В результате затянувшегося диалога, Беркут получил протез руки, для установки которого пришлось удалить плечевую кость, в которой были встроены гарпун с лебедкой, 5-метровой длины, встроенным в предплечье метателем дротиков и острыми, но короткими когтями лезвиями, а также ногу в виде львиной лапы, с выдвигающимися когтями. Виктор, разумеется, предупредил пациента, что искусственная нога, отличающаяся строением от живого аналога, не дает дополнительных сил или скорости, а наоборот снижает подвижность. Но кто слушает лечащего врача? Примерно через месяц после этого случая, на прием записался следующий солдат удачи, который был полностью здоров, но захотел себе железные руки и ноги, чтобы быстрее бегать, сильнее бить, выше прыгать и не бояться принимать на конечности удары мечей. Еще помощник послал бы его куда подальше, так как список пациентов и без того был загружен на 3 месяца вперед, если бы не сумма золотом, которую ненормальный был готов заплатить, чтобы получить желаемое, хотя сам наемник был уверен, что свою роль сыграла фраза «я от нашего общего друга». Если бы Франкенштейн работал ради денег, то лишь радовался бы подобному заработку, идущему в обход приставленной к больнице администрации, но, как раз в деньгах он нужды не испытывал, а вот дефицит времени испытывал в полном объеме. Дошло даже до того, что стимуляторы приходилось выводить из организма через капельницу. Необходимо создать протезы, которые сами будут интегрироваться в организм носителя, попутно подстраиваясь под рост. Разработать модульную конструкцию с отдельными источниками питания, синхронизирующими работу после соединения, эксперимент номер 2203, произнес ученый, вставая перед решеткой, закрывающей вход в небольшую испытательную камеру. «Рядовой Ли, вы готовы?» «Так точно, доктор», отозвался полуголый мужчина среднего возраста, с налысо выбритой головой, красующийся рельефным торсом, одетый в черные штаны, ниже колен которых были только пустые штанины. Для чистоты эксперимента помещение было экранировано от любых внешних излучений при помощи специального стекла, пластины которого находились под деревянными панелями. После того, как было получено подтверждение, передняя стенка, остающаяся прозрачной в достаточной степени, чтобы излучение света и тепла могли вырываться изнутри, опустилась прямо перед решеткой, обеспечивая подопытному герметичность. Благодаря стеклам очков, встроенных в маску чумного доктора, Виктору не нужны были источники света, так что коридор, расположенный в подвале больницы, на глубине 5 метров от первого этажа, утопал в густой темноте, а обшитые железом стены, покрытые специальным составом, после застывания похожим на мягкое стекло, глушили лишние звуки и служили дополнительным уровнем экранирования. Мужчина в камере поднял правую руку, в которой держал шприц-пистолет, приставил его к левому плечу и, стиснув зубы, вдавил спусковую скобу. Вставленная в инструмент колба стремительно опустела, а жидкость под давлением поршня перекочевала из сосуда в организм подопытного. После этого огневик отбросил бесполезный для него инструмент к стене, чем заставил Франкенштейна поморщиться. Все же свое оборудование он ценил, пусть и имел доступ к ресурсам целого государства, а после последних успехов ему мало в чем отказывали. Проклятие стремительно распространилось по кровеносной системе, захватило мышцы и кости, поразило внутренние органы, но мозг почти не затронуло, что ученый прекрасно видел через синие стекла. Когда духовное тело человека начало деформироваться, были включены лампы, созданные на основе ИТ, с внедренными ядрами магии огня, извлеченными из преступников, работающие только на отдачу запасенной энергии, тем самым заполняя камеру солнечной энергией. 10 секунд. Началась трансформация внешних кожных покровов. Вижу мелкие синие чешуйки. 45 секунд. Началась регенерация нижних конечностей. В будущем следует озаботиться большим объемом питательных веществ в организме. 70 секунд. Подопытный начинает кричать. По всей видимости, обезболивающие подавлены возросшей регенерацией. Необходимо провести в камеру трубки для закачивания газа. 100 секунд. Начались деформации костей и мышц. Фиксирую смещение внутренних органов. 145 секунд. Регенерация нижних конечностей завершена. Их вид более драконий, чем у предыдущего испытуемого, который не имел руки. Вывод. При трансформации в драконида изначальное духовное тело имеет высокую степень важности. 210 секунд. Под шкурой, в области грудной клетки, но над ребрами, образуются газовые мешки. К Крыльев и хвоста пока не видно. 253 секунды. Превращение завершилось. Результат условно успешный. Пока мужчина бормотал в специальной ид-записи все результаты, новоявленный драконит поднялся на задние лапы, которые заметно отличались от ног. Вытянутые стопы опирались на цыпочки, в то время как пятки висели над полом, красуясь коротким шипом. Вся его кожа была покрыта чешуйками темно-синего цвета, уши вытянулись и заострились, глаза выпучились, во рту выросли острые зубы, само лицо чуть вытянулось, а нос стал почти плоским. Под заинтересованным взглядом Франкенштейна, существо принюхалось, присмотрелось к стеклу, а затем начало вдыхать, из-за чего шкура у него на груди раздулась, начав напоминать барабан, но затем стремительно сжалась, а из распахнутой пасти вырвался поток синего огня. Похоже, что это новая неудача. Хотя, если подумать, то сегодня успех был ближе. Внешние трансформации все еще позволяют узнавать контуры человека, но поражение головного мозга оказалось слишком большим. Или это от боли? Без постоянной закачки обезболивающих ничего сказать нельзя. Еще несколько секунд полюбовавшись на беснующегося монстра и поняв, что разума в нем нет, ученый отдал приказ на отключение. Тут же погасли светильники, дававшие подопытному силу, что незамедлительно сказалось на его поведении. Огонь угас, а драконец стал обследовать свою обитель. Впрочем, это ему ничем не помогло, так как резерв уже был истрачен, а пополнить его не представлялось возможным. Слишком высокая регенерация. Классические ликаны остались далеко позади по этому параметру. Необходимо найти способ воздействия на мозг немедикаментозными средствами. Излучение, звук, электрические разряды. Размышляя на отстраненные темы, доктор вышел в освещенное помещение, где его встретил откровенно скучающий Фрэнки. Как результаты? Пророкотал великан, одетый в черные жилетку и штаны, без своей маски, скрывающий все лицо, поднимаясь с жалобно скрипнувшего деревянного стула. Неутешительно, отозвался Виктор, проходя мимо своего лучшего творения, направляясь к комнате отдыха. Отнеси в камеру номер 7 ведро с водой, хлеб и одеяло. Нужно понаблюдать за реакциями подопытного на раздражители. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Прогрессивная. Пригород столицы страны огня. 1712. На полигоне военного комплекса инженерных мастерских, охраняемых личной гвардией императора Азе, в это пасмурное утро собралась примечательная компания. Плотного телосложения мужчина в мундире генерала, волосы которого красовались сединой, человек в мешковатом балахоне, накинутом поверх массивного скафандра из плоти и металла, великан с серой кожей, металлической маской из прутьев, одетый в костюм из черной кожи, невысокий немолодой мужчина, явно страдающий лишним весом, одетый в заляпанный машинным маслом передник, накинутый поверх рабочего комбинезона серого цвета. Солдаты, занимающиеся охраной объекта, оцепили периметр, перекрывая все возможные подходы. Мне кажется, или мы с вами стали встречаться только тогда, когда случается нечто действительно неординарное, с намеком на шутливое возмущение, обращаясь к своим увлекающимся наукой спутникам, спросил принц Ира. «Просто мы с коллегой не любим тратить время попусту, ваше высочество», — отозвался Виктор, слегка поворачивая голову, чтобы его маска чумного доктора смотрела прямо на брата императора. «Вам тоже стоило бы больше времени уделять своим прямым обязанностям. Если всю жизнь работать не покладая рук, то в старости можно обнаружить, что жизнь пролетела, а вспомнить нечего», — философски заметил генерал, внимательным взглядом окидывая четверку работников, выкатывающих из ангара причудливую конструкцию, похожую на яйцо из металлических трубок, положенное на бок и установленное на четыре колеса, к которому приделали крылья и хвост. «Если всю жизнь отдыхать, то в старости можно обнаружить, что ничего не добился», — хмыкнул ученый, «из-за чего жить остается одними лишь воспоминаниями. Друзья, вы оба в чем-то правы и неправы одновременно», — вмешался в диалог механист, сдвигая на лоб большие круглые очки, удерживающиеся на голове при помощи ремешка. Работу и отдых необходимо чередовать, чтобы добиваться наилучших успехов и в первом, и во втором. В конце концов, утомленный непрерывными нагрузками разум начинает делать ошибки, ну а праздная жизнь требует денег, которых лентяю взять неоткуда. «Разве что из наследства родителей», — заметил Франкенштейн. «Какие грубые намеки», — изобразил оскорбленное выражение Айра, скрещивая руки на выпеченной груди. «Будет вам известно, доктор, я очень трудолюбивый человек. Чтобы это доказать, Предлагаю после презентации зайти в чайный домик, где мы сможем поделиться последними успехами. «Гррр», — пророкотал Фрэнки, с намеком посмотрев на отца. «Что же, раз вам мало бумажных отчетов, можно и потратить пару часов ценного времени на пустую болтовню», — досадливо отозвался Виктор. «Вот и чудно», — потер ладони генерал. «Раз уж мы собираемся насладиться напитком богов, то предлагаю сыграть пару партий в Пайшо, и он еще говорит о трудолюбии», — мысленно пожаловался неизвестно кому ученый. «Принц Эйра, позвольте представить вам первую действующую модель боевого винтокрыла», — прерывая разглагольствование высокопоставленного гостя, объявил главный инженер, с гордостью указывая на крылатое и хвостатое яйцо рукой. «Благодаря новым аккумуляторам, предоставленным нам доктором, мы сумели уменьшить размеры генератора электроэнергии в четверо, так как больше нет необходимости во вращательном элементе. Таким образом, итоговая масса агрегата уменьшилась на 15 кг, что в свою очередь позволяет брать на борт больший запас метательных снарядов. Кроме того, изменение угла наклона лопастей пропеллеров дало резкий прирост подъемной силы. Правда, мы еще ищем оптимальный вариант, который совмещал бы в себе как экономичный расход энергии, низкий уровень износа подвижных элементов и максимальную эффективность. «Доктор, как вам удалось скопировать одну из сил магов огня?» Внешне принц продолжал излучать дружелюбие, легкомысленность и расслабленность, но вот острый взгляд прищуренных глаз выдавал напряжение. На самом деле, все оказалось до обидного просто. Пожав закованными в скафандр плечами, Франкенштейн извлек из балахона стеклянный цилиндр, отливающий голубым цветом, с обоих концов которого виднелись металлические пластинки, а внутри находилась маленькая шаровая молния. «Мне пришлось изучить немало магов, прямо во время применения их сил, чтобы понять принцип трансформации духовной энергии, в процессе чего было доказано, что на самом деле она состоит из мельчайших сгустков, способных менять плотность и форму. Благословение великих духов на самом деле является чем-то вроде преобразователя духовных частиц, дающего им строго определенный импульс, подкрепленный программой движения. Если взять магическое ядро мага Земли, то используемые им частицы начинают вибрировать, создавая между собой область напряжения, при помощи которого укрепляют связь и обретают способность к левитации, основанной на взаимодействии с магнитным полем подходящего объекта. Однако же они крайне устойчивы к воздействиям, которые требуют сменить изначальную форму. Кроме того, я наконец-то понял причину, по которой маги Земли не могут левитировать себя. Все их воздействия на окружающие объекты – это притягивание или отталкивание предметов от центра энергетической аномалии, которой является одаренный. Для полета же необходимо, чтобы маг отталкивал друг от друга саму Землю и камень, на котором стоит. «Честно говоря, я не понимаю разницу», – смущенно признался Айра, который даже не стал возмущаться тому, что ученый начал рассказ о своих изысканиях настолько издалека. Все же тщеславие у доктора было развито неплохо, пусть он и пытался это скрывать. Хм, Виктор задумчиво подпер подбородок кулаком правой руки. «Представьте себе ситуацию, когда вы берете в руку камень, а затем бросаете его вперед. В данном примере вы – это магический центр мага Земли, ну а рука – энергетический щуп. А теперь попробуйте встать на камень, одной рукой опереться о землю, а второй – поднять его. В принципе, если постараться», – задумчиво нахмурился принц, но тут же покачал головой. «Неужели ничего нельзя придумать? Самое удивительное – можно». Франкенштейн наклонился, подобрал с земли маленький камушек и подбросил его на ладони. «Я не могу поднять камень, когда стою на нем, но, стоя на земле, я могу толкнуть его вверх с достаточной силой, чтобы привязанная к нему веревка дернула меня вверх, отрывая от земли. Для простоты понимания, назовем это «закон пружины». Неужели маги Земли до этого не додумались?» – удивился механист, сняв с головы очки и начав их протирать чистой тряпицей. «Я имею в виду, что это элементарно», – помог коллеге доктор. «Вы правы, многие вещи становятся элементарными после того, как их кто-то придумал. Те же подшипники, например. С другой стороны, кто поверит в теорию, что, положив себе на спину каменную плиту, можно воспарить в небо? Я не исключаю, что кто-то из земляков догадался использовать свою силу именно так, но вряд ли он проводил для этого научные исследования, либо же с кем-то делился своими успехами. Ведь в условиях конкуренции со всеми, включая собственных учеников, Многие знания теряются и открываются заново десятки раз. О том, что в мой скафандр добавлены элементы, которые позволят левитировать в нем, говорить не буду. Люди умные, сами догадаются, подумал ученый, оценивая работу команды инженеров, проводящих предстартовые проверки винтокрыла. Маги воды, это другая крайность, продолжил импровизированную лекцию мужчина. Духовные частицы, прошедшие через ядро подобного одаренного, практически полностью прекращают вибрацию, а их движение строго однонаправленное и легко поддается изменениям формы. Фактически, магия льда – это магия воды, но с тем лишь условием, что духовные частицы, воздействующие на стихию, полностью теряют способность самостоятельного движения. Благодаря пластичности энергии водники сумели приспособить ее к целительству. «Мы готовы к запуску», – доложил молодой инженер из команды техников, которые обслуживали винтокрыл. «Не сейчас», – прервал его Айра. «Так как магов воздуха мы вам предоставить не могли, полагаю, следующими будут наши соотечественники». «Зря вы так, принц. Механист старался, а вы оттягиваете его момент славы», – укоризненно подумал ученый, но вслух этого говорить не стал. «Магия огня представляет из себя стремительное движение с высокой частотой вибраций, расколотый в пальцах перчатки камушек, в виде осколков полетел вперед. За счет вложенного в движение импульса, на который уходит часть жизненных сил одаренного, духовные частицы мага огня приобретают разрушительный потенциал. В отличие от представителей иных стихийных наций, огневики черпают силу внутри себя, что приводит к занятному феномену. Столетний водник сможет долгое время творить мощную магию, демонстрируя пик своих возможностей, в то время как огневик того же возраста в лучшем случае полыхнет один раз, чтобы окончательно прогореть. Сталкиваясь с духовными телами различных предметов, подобная энергия передает им свой заряд, что приводит к резкому распаду уже материальной основы, чему сопутствует выделение большого объема тепловой энергии. Еще раз продемонстрировав слушателям батарею, Франкенштейн заметил: если магия огня – это стремительное движение в одну сторону, то молния – это хаотичное стремительное движение, сопровождающееся постоянными столкновениями. Чтобы создать духовную молнию, необходимо заставить частицы непрерывно сталкиваться, двигаясь по ломаным траекториям, постоянно передавая друг другу свой заряд. Как вы понимаете, с природной молнией это имеет мало общего. Но вы смогли создать компактное устройство, заставляющее частицы двигаться именно так, заметил принц. Позволю себе сохранить этот секрет в тайне. Спрятав батарею, ученый развел руками в извиняющемся жесте. Все равно, когда производство станет массовым, а не штучным, мы узнаем технологию. ХМ, духовные частицы. Впрочем, какая разница, мысленно констатировал генерал. После незапланированной задержки, вызванной неожиданной лекцией по теории магии стихийных наций, все же состоялась демонстрация винтокрыла. Внутри яйца обнаружилось сидение с двумя рычагами, установленными на подлокотниках, куда был усажен один из некроголимов, специально выделенных механисту для того, чтобы служить испытателем. Все же сломать его было трудно, да и болтливостью он, как и его собратья, не отличался, что позволяло лучше хранить тайны. Взлет винтолета сопровождался шумом разрезаемого пропеллерами воздуха, от коего у наблюдателей закладывало уши. Управление же осуществлялось довольно просто. Увеличивая мощность от генератора к обоим двигателям, пилот увеличивал подъемную силу. При снижении напряжения на одном из моторов машина начинала разворачиваться в эту сторону. Чтобы лететь вперед или назад, требовалось наклонить или задрать нос летательного аппарата. После того, как некроголем совершил круг над полигоном, пришел черед демонстрации вооружения. Под крылья машины подвесили по три ракеты, нацеливание которых производилось при помощи разворота всего корпуса, а выстрел обеспечивался поджиганием запала при помощи электрической искры. Процент попаданий составлял меньше четверти, что откровенно удручало главного инженера. Кроме того, в брюхе машины имелся люк для сбрасывания бомб, которые укладывались на специальную ленту, приводимую в движение нажимным механизмом под правой ногой. С уверенностью можно сказать, что воздушное сражение с магом воздуха это устройство выиграет только в том случае, если кочевник сглупит и попадет под лопасть пропеллера. Курсовое оружие нужно устанавливать на корпус кабины, чтобы пилот имел возможность нормально прицеливаться. Ну и оно должно быть многозарядным, чтобы не экономить боезапас при выцеливании верткой цели. Сделать метатель на основе магического ядра мага Земли, Примечание к части. Маленькая глава. Покормите маленькую главу отзывами. Всем добра и здоровья. Драконительная. Пригород столицы страны огня. Осень 1712-го. Взгляни, Фрэнки, не правда ли он прекрасен? Стоя под полусферой серебряного колпака лампы белого света, Виктор держал в пальцах вытянутой вперед правой руки колбу с темно-красной жидкостью. Стены лаборатории утопали в полумраке, который разгоняли только настольные светильники, да приборы, запитанные от новых молниевых батарей. В воздухе ощущался запах озона, до ушей доносился приглушенный треск разрядов, разбавленный бульканьем различных составов в пробирках, соединенных трубками. Кроме самого Франкенштейна, застывшего в столбе белого света, который словно бы обтекал его скафандр, выхватывая из темноты маску чумного доктора и сияющие зелеными стеклами очки, что превращало его в подобие карикатурной скульптуры, в помещении находился еще и его сын, вопреки обыкновению одетый не в кожаные жилеты штаны, а в белоснежные хлопковые халаты и широкие шорты, даже на лице у него красовалась тонкая повязка, пропитанная специальным дезинфицирующим составом. «Мерзость», — совершенно честно ответил великан, посмотрев на последний эксперимент отца, ради которого и спустился в подвал лечебницы. «И ты, Фрэнки?» — удрученно вопросил у пространства ученый, опуская руку с пробиркой в специальный держатель. «А ведь это мерзость, концентрат драконьей сущности, помещенный в симбиотические клетки, имеющие собственное духовное тело. Ты представляешь, что это значит?» Доктор возбужденно всплеснул руками, немигающим взглядом уставившись на здоровяка, с невозмутимым видом опирающегося о стену рядом с выходом. Определенные мысли на этот счет у Фрэнки имелись, все же он хоть и изображал из себя недалекого громилу, но тупым не являлся, правда и до звания гения сильно не дотягивал. При помощи этой мерзости, данное слово Виктор особо выделил, начав прохаживаться по лаборатории от стола к столу, как ты ее метко назвал, мы сможем не только привить человеку некоторые особенности драконов, но и других существ. Если заменить помещенные в симбиота гены на нечто иное, правый кулак мужчины сжался, словно бы он грозил им потолку. В отличие от вируса ликантропии, который напрямую воздействует на организм носителя, притупляя его личность и мыслительные способности, попутно изменяя само духовное тело, накладывая на него новый шаблон, симбиотические клетки будут действовать опосредованно, одновременно и являясь частью организма, и не являясь им. Однако же самое главное – заражение через кровь, укус или иные жидкости становится невозможным, благодаря чему даже если укушенный враг сбежит, через какое-то время он не вернется с новыми силами. Ну и еще одно, ты, Фрэнки, получишь возможность стать оборотнем. Я, великан вытаращил на своего создателя глаза, в которых легко читалось неверие. Но, как, ты вообще меня слушал? Возмутился Франкенштейн, остановившись перед своим лучшим творением. «Я же говорил, что этот симбиот имеет собственное духовное тело. Пусть он создавался для того, чтобы взаимодействовать с естественной душой, но основная работа ведется именно через материальное тело. Сами по себе клетки малы, способны сохранять в себе крайне мало энергии, из-за чего заложенный в них облик не может развернуться. Однако же, если клеток в организме много, то их духовные тела сливаются в единое целое, а после накопления необходимого минимума сил, начинается нарастание и преобразование плоти. В качестве триггера активации был выбран вброс в кровь адреналина, после чего сперва происходит выделение энергии на укрепление и усиление живой плоти, а затем, нарастание псевдоплоти. Иными словами, носитель симбиотических клеток, начиная злиться или пугаясь, сперва станет крепче и сильнее, затем у него вырастет чешуя, увеличатся мышцы, начнут формироваться крылья, хвост, рога. Чем сильнее будет злиться человек, тем больше он будет приобретать сходство с донором генетического материала, и тем быстрее будет сжигать ресурсы своего собственного организма. Так что, новым солдатам принца Эйра придется очень много есть. Кхе-кхе. Замолчав, ученый отошел в дальний угол, где находился сосуд с водой, в который он просунул трубочку, подсоединенную к маске. Он не видел, как его единственный слушатель подошел к держателю, в котором стояла пробирка, чтобы, наклонившись вплотную к стеклу, завороженным взглядом уставиться на невзрачную жидкость. «Оно позволит превратиться в дракона?» — негромко спросил Фрэнки, ощущая странное волнение, непонятное даже ему самому. «Теоретически, да», — ответил Франкенштейн, отрываясь от насыщения организма влагой. Практически, маловероятно. Расчеты показывают, что если для начального этапа активации требуется совсем немного сил, которые могут скопиться в самих клетках, то уже обрастание чешуей начнет истощать запасы питательных веществ, которые будет перерабатывать в энергию сам носитель. На то, чтобы полностью развернуть ауру молодого дракона, при этом нарастив псевдоплоть, придется потратить до 10 кг жира. Впрочем, опыты на добровольцах я еще не проводил, так что итоговый результат может отличаться от расчетного. Просто, мне хотелось с кем-то поделиться своим успехом, а ты, мерзость. Великан резко разогнулся, подошел к ученому и, схватив его в объятия, оторвал от пола, невзирая на вес скафандра. В процессе этих действий, здоровяк шмыгал носом и хныкал, словно ребенок. «Что ты делаешь?» Оказавшись в воздухе, Виктор даже растерялся на несколько секунд, из-за чего беспорядочно взмахивал руками и ногами. «Фрэнки, это не смешно. Поставь меня на место, Фрэнки. Папа, спасибо, Ваа». Показательное выступление первого успешного драконида произошло спустя еще один месяц, прямо в императорском дворце при собрании высшего командного состава. Добираться туда пришлось под эскортом из дюжины драгунов, красующихся красной чешуйчатой броней, вооруженных нагинатами, приехавших на карете с электродвигателем, работающим на молниевых батареях. Фрэнке пришлось остаться в лечебнице. Сам же Франкенштейн, надевший новенький темно-красный с золотом балахон, вместе с бывшим калекой из числа рядовых солдат армии народа огня, был вынужден несколько часов трястись на бархатных сидениях. Сам он мог бы добраться и быстрее, но протокол. Зато столицей налюбовался на всю жизнь, иронично подумал доктор, когда наконец-то, въехав в жерло вулкана по единственной дороге, их транспортное средство начало медленно протискиваться по узким улочкам, где гуляли тысячи человек в праздничных нарядах. В самом начале пути Виктор искренне недоумевал из-за того, что сопровождающие прибыли за ним за 4 часа до назначенного времени встречи. Сидя же в красивой, богато украшенной повозке третий час кряду, он начинал сомневаться, что они вообще куда-либо успеют, ведь впереди виднелись повозки аристократов и генералов. Захотелось принцу Эйра устроить подарок на день рождения брата. Хороший такой подарок, солдат, способный регенерировать конечности, если у него есть достаточно еды, времени и злости. А ведь завтра замок будет пуст. Необходимость впустую тратить драгоценное время, когда впереди было еще столько интереснейших исследований и открытий, способных еще чуть ближе приблизить его к пониманию тайн мироздания, угнетало, а вот подопытный, одетый в красные шелковые рубашку и штаны, с глуповато-радостным выражением лица пялился в окно. Однообразная архитектура столицы, буквально утопающий в красном цвете черепицы крыш, знамен, одежды горожан, наскучила уже через 10 минут пути. Дома из 2-3 этажей, первый этаж в которых обязательно был каменным, теснились друг к другу, создавая узкие проходы, а их крыши нависали над обочинами, образуя своеобразные крытые коридоры. Единственное, чем это место выигрывало у всех ранее виденных европейских городов, это отсутствием вони помоев, за выброс мусора на улицу, карали как за воровство, а потому мусорные баки, каждый день вывозимые в пригород, были буквально нарасхват. Пускают пыль в глаза, досадливо поморщился Франкенштейн, увидев, как загораются десятки красных колб-ламп, висящих вдоль главной дороги под крышами домов. Технологию создания молниевых батарей все же пришлось раскрыть, пусть и за обещание механиста создать настоящий шедевр в сфере воздухоплавания специально для доктора. Впрочем, Виктор и без того был знаком с человеческой привычкой использовать сложное и ценное оборудование не по назначению, так что применение источников энергии, необходимых для двигателей военной и гражданской техники, ради освещения улиц столицы, не так уж сильно его удивило. С определенной точки зрения это даже льстило ученому, на практике показывая то, что его изобретение можно использовать не только для разрушения, создания солдат и чудовищ. Наконец-то выйдя из повозки, Франкенштейн оказался под вечерним небом, уже сияющим первыми звездами и луной, на площади перед высоким многоэтажным зданием, похожим на необычную пирамиду. Вместе с подопытным, которому суждено было стать сегодня знаменитостью, его отконвоировали к широкой лестнице из желтых блоков, по которым пришлось подниматься до огромных распахнутых ворот, украшенных гравировкой в виде языков пламени. Доктор Виктор Франкенштейн, западный целитель и изобретатель, доложил начальнику стражи глава сопровождения ученого. По жесту богато одетого мужчины, который глянул на Виктора как на наглое насекомое, строй из гвардейцев в алых одеяниях, вооруженных длинными нагинатами, по клинкам коих струились разряды молний, расступился, открывая дорогу. Их с сопровождающим даже обыскивать не стали, хотя тот же Франкенштейн мог пронести в своем балахоне целый арсенал, начиная от вполне привычного в этих местах оружия и заканчивая отравляющими веществами. Впрочем, желая я отравить этот город, то мне бы не пришлось столь глубоко в него забираться, мысленно отметил ученый, шагая за выделенным проводником в пестром камзоле, который вел гостей по широким и высоким коридорам, украшенным красочными гобеленами, яркой драпировкой, золотой лепниной и освещенным красными и золотыми светильниками, работающими на все тех же молниевых батареях, а еще микроскопом можно забивать гвозди. Очень, кстати, удобно. По какой-то причине, на этот раз подобное признание достижений вызвало только досаду. Наконец они добрались до очереди, которая стояла перед дверями, ведущими в тронный зал. Перед ними стояли трое мужчин в окружении прислуги. Ученый даже подумал, что его подопытного могли принять за такого же слугу. В этот момент двойные створки распахнулись и прозвучал торжественный голос распорядителя, объявляющего имя, титулы и достижения очередного гостя, который с гордым видом направился вперед, чтобы предстать пред взором императора. Двери захлопнулись и очередь продвинулась вперед, а где-то позади уже звучали шаги очередных прибывших вельмож. В то же время к Виктору подошел старик в красном балахоне, держащий в руках большой свиток, постоянно сверяясь с написанным на нем. «Виктор Франкенштейн, как только услышите свое имя, войдете в зал и подойдете к тронному возвышению на расстоянии 20 шагов, и не шагом ближе, опуститесь на колени и склоните голову, приветствуя его императорское величество, произнесете поздравление, оставите свой подарок на полу, получите разрешение встать и уйдете влево. Вдоль стены находятся места для деятелей искусства, науки и торговли». «Все ясно, предельно ясно», не стал возражать Франкенштейн, а его спутник вовсе закивал лысой головой, словно болванчик. «Ох уж эти дикарские наряды», старик поморщился, окинув ученого взглядом с головы до ног. «На этом вашем западе совершенно ничего не понимают в эстетике. То есть, мой скафандр приняли за традиционные на западе одежды?» Шокированным взглядом проводил старика доктор, ощущая, как у него дернулось левое веко, а затем еще и еще раз. Когда двери в очередной раз распахнулись, а из тронного зала раздался голос распорядителя, Виктор уверенно зашагал к виднеющемуся вдали возвышению. Краем уха он слушал свои титулы, с удивлением узнав о себе то, что является и целителем, и инженером, и охотником на чудовищ, и военным советником, и, когда начался второй десяток пунктов, интерес Франкенштейна к его персоне окончательно пропал, а также стало очевидно, что им хотят сыграть в темную. Наверняка натравит на меня кого-нибудь из придворных, затем посмотрит на действия неблагонадежных господ, а там и вовсе выставит мишенью для наемных убийц, да или и других агентов вражеской разведки. Пронеслись безрадостные размышления на грани сознания, пока мужчина остановился и начал опускаться на колени. О тронном зале можно было сказать то, что он большой. В конце концов, пока доктор шагал от входных дверей к тронному возвышению, на котором в позе лотоса сидел высокий худощавый мужчина, в короне, изображающей языки пламени, черно-красных одеждах, окруженной языками золотого пламени, ему хватило время внимательно осмотреть обстановку. Перед императором выстроились четыре дракона, среди которых был Яйра. Это частично объясняло беспечность охраны, так как справиться с этими магами было задачей нетривиальной, которую возложить можно было на плечи хорошо подготовленного отряда, но никак не пары слабосилков. Вдоль правой стены находились аристократы, военные и прочая элита, глядящая на левую стену, рядом с которой сидели музыканты, торговцы и прочие низшие существа с явным пренебрежением. Подобное, впрочем, легко объяснялось тем, что среди правых находились маги или члены их семей, в то время как левые, подобной родословной похвастать не могли. Доктор Франкенштейн, выслушав положенные поздравления, спокойным и властным голосом заговорил Азей, заставляя замолчать всех остальных. «Пусть сегодня день рождения у меня, но я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить вам признательность за все те деяния, которые вы совершили во славу моего народа. Нарушаете протокол, ваше величество. Вон как зароптали ваши прихлебатели. На их глазах награждают западного варвара». Радуясь тому, что за маской не видно его лица, Ученый скривил губы, а ведь тот факт, что ему позволили остаться в скафандре, для элиты народа огня тоже послужит как красная тряпка на быка. Тем временем, к Виктору вышел молодой офицер, который положил на пол перед ним свиток, перевязанный алой лентой. Это дарственное на особняк и землю вокруг него, находящийся на побережье угольного озера, пояснил император, вновь заставив установиться тишину в тронном зале. Владейте им, доктор, и помните о том, что народ огня не забывает ни добра, ни зла, не передать словами всю мою благодарность, почтительно произнес Франкенштейн. И не нужно, слегка усмехнулся правитель. Ну а теперь, встаньте. Мой брат говорил, что у вас есть особый дар для всей моей страны, а не только лишь для меня. Ваш брат полностью прав. Подчинившись, ученый выпрямился, в одной руке держа свиток, а второй указав на спутника. Ли, продемонстрируй. Солдат, выглядящий слегка бледным, скинул рубашку и напряг мышцы. Под вопросительными взглядами он простоял десяток секунд, а когда Азей уже хотел задать вопрос, все присутствующие ахнули. На светлой коже проступил рисунок темно-синей чешуи, постепенно становящейся все более крупной, в то время как лицо начало вытягиваться, а мускулы набухать. Процесс остановился тогда, когда у бывшего калеки начали прорезаться рога и формироваться крылья. Если императору угодно, то любой из здесь присутствующих может проверить, что изменилась не только внешность моего спутника, достаточно громко произнес доктор. Представляю вам драконида, человека, способного частично принимать облик повелителя неба. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Покушательная. Пригород столицы страны огня. Следующее утро. Сидя в самоходной карете, которой управлял гвардеец император Азея, двое коллег Коева ехали вместе с ученым, обеспечивая его охрану. Виктор размышлял над прошедшими событиями и делал выводы. Демонстрация первого жизнеспособного драконида, который в спокойном состоянии был неотличим от обычного человека, а злясь или пугаясь начинал превращаться в дракона, прошла более чем успешно. Покрывшийся чешуей воин показал, что приобрел сопротивление к огню и молниям магического происхождения, а его шкура вполне спокойно выдерживает выстрелы из луков, скользящие удары мечом, уколы копьями и подобным оружием, разве что зазубренные клинки и топоры остаются опасны, да и то, в начальной стадии трансформации. Тренировочный бой с каким-то мелким аристократом-офицером, который захотел поставить западного варвара на место, подопытный с честью выиграл, продемонстрировав в дополнение к защите, возросшие силу и скорость, хотя Франкенштейн и подозревал, что разделанного под орех бедолагу просто выставили добровольной жертвой либо царственные братья, либо оппозиция из аристократии. Правда, дальше все пошло несколько не по плану принца Айра, так как советники заявили, что давать подобную силу солдатам, еще вчера копавшимся в земле и навозе, а сегодня получившим мечи и доспехи, чтобы нести праведное пламя на земли врагов, это слишком опасно, так как они могут направить ее против вчерашних господ. В результате, после непродолжительных размышлений, правитель решил то, что драконидами станет лишь его доверенная гвардия, ну и люди, на которых укажет его старший брат, в сравнении с изначальными десятками тысяч, на которые делался расчет, носителями симбиотических клеток должны были стать только лишь сотни, и вся эта гвардия будет сидеть в столице вместо того, чтобы пройтись по тылам врага. Ну да не мое это дело. Главное, заказ выполненный мной, получены новые данные. Решив так, доктор отбросил бесполезные сожаления об упущенных перспективах, перейдя к более насущным темам. Император Азей оказался столь впечатлен успехами Виктора, что вспомнил о его обещании создать средства связи, при помощи которых можно будет разговаривать в реальном времени на расстоянии десятков, ну или даже сотен километров. Генералы и прочие офицеры, смекнувшие, какие перспективы это несет для их сил, сразу смягчили свое отношение к Франкенштейну, который, во-первых, из простолюдина создал боевую единицу, равную магу, а во-вторых, уже получил непозволительно много наград, своими грязными лапами влезая в высшие общества. Они даже решили временно позабыть об армии некроголимов, которая под предводительством ученика ученого постепенно расширяется, удерживая целый участок фронта, в конце концов, там командовал один из них, так что это можно было терпеть. Пообещав, что первые образцы устройств дальней связи появятся уже через месяц, Виктор хотел было отправиться немедленно исполнять волю императора, под благовидным предлогом покинув высшее общество. К сожалению, принц Ира предупредил младшего брата о подобной возможности, а потому маневр отступления оказался заблокирован. Уже начали гаснуть на небе звезды, на восточном крае небосвода виднелось зарево восхода, а Франкенштейн только-только сумел вырваться из клещей аристократов. Кто-то хотел прощупать ученого на предмет полезных услуг, кто-то намекал на дружбу, кто-то напоминал о происхождении его месте в обществе, а парочка предпринимателей почти прямым текстом говорили о том, что у них есть незамужние сестры-племянницы-дочери. Гнездо пауков, которые готовы драться за кусочек упавшей в их логово добычи. И зачем вообще было устраивать весь этот цирк? Досада от попусту потраченного времени, благодаря маске чумного доктора, так и осталась никем не замеченной, а ведь время не бесконечно, и пусть благодаря лекарствам и усилению тела с душой старость удалось отсрочить, однажды она все же нагонит беглеца. Карета проехала через туннель, проложенный в толще боковой стороны вулкана, а затем завернула на дорогу, несколькими витками спускающуюся к подножию по внешнему склону. Путников в это время суток было мало, так как горожане только ложились спать, а гости начнут разъезжаться не раньше полудня. Внезапно, совершенно бесшумно, часть дороги обвалилась в обрыв, а карета, кувыркаясь в воздухе, полетела к далекой земле. «Что происходит?» – закричал один из охранников, сумевший уцепиться за сиденье. Его коллеге не повезло удариться головой, сломав себе шею. «Дорожно-транспортное происшествие», – отметил краем сознания Франкенштейн, активируя все защитные системы скафандра, а затем, выбив окно, выпрыгнул из колесницы. Все это произошло настолько быстро, что ставшая ловушкой карета не успела долететь и до нижнего витка дороги, с треском разбившись об него, но доктор предполагал, что если бы он был усталым и измотанным, как обычный человек после долгого периода без сна, то велика была вероятность, что на этом жизнь и оборвалась бы. Однако стимуляторы, зелья, расширяющие сознание и увеличивающие выносливость, да и повышенный уровень духовных сил, сыграли ему на руку, позволив сохранить остроту ума. При помощи ИЦ с искусственным ядром мага Земли, Виктор неспешно спланировал на уступ скалы, превращенный в еще один рубеж обороны столицы, куда уже выбегали солдаты страны огня. «Стоять, не двигаться! Ты кто такой?» Мечи, арбалеты, копья и другое колющее и режущее оружие нацелилось на мужчину в скафандре, поверх коего был накинут мешковатый балахон. «Я, доктор Франкенштейн», — представился ученый. «Мой транспорт сорвался с верхнего витка дороги и разбился внизу, вместе с моей охраной. Мне необходимо сопровождение, а также я требую сообщить о данном происшествии вашему командованию. Велика вероятность действий диверсантов». «Так точно, отставить. Откуда мы знаем, что это он? А кто он вообще такой?» «Молчать, недоумки. Доктор Франкенштейн, проследуйте с нами в камеру временного содержания», наконец вышел вперед командир группы. «Если вы говорите правду, то там вам будет наиболее безопасно дождаться сопровождающих. Мы же займемся проверкой и доложим куда следует». «В общем-то, правильные слова говорит», констатировал Виктор, но додумать мысль не успел, так как сверху рухнули камни, которые раздавили солдат огня, но отскочили от барьера, воздвигнутого при помощи духовной энергии вокруг ученого. И с искусственным ядром мага воды отсигналило, что наверху находится 5 объектов, содержащих кровь, а сенсорика духовной энергии показала, что они – маги. И если падение кареты, пусть с натяжкой, все еще можно было назвать случайностью, после подобного действия становилось очевидно. Кто-то пришел по мою душу, прыгнув спиной вперед, Франкенштейн начал падать, пусть и не слишком быстро, а в то место, где он был секунду назад, врезалась молния, взорвавшая камень брызгами осколков. Осознав, что жертва нападения ушла от удара и не собирается разбиваться, все 5 убийц бросились в погоню. Спрыгнув с края дороги, они помчались по склону вниз, красуясь развивающимися подолами длинных плащей и пирамидальными шляпами, вызывающими сходство с агентами Дайли. «Только вот среди землероек нет магов огня», — мысленно констатировал доктор, при помощи смены стекол очков подбирая наиболее удобный спектр восприятия. Так как нападение произошло с западной стороны вулкана, который отбрасывал густую тень, силуэты нападающих были видны плохо, а если их кто-то и заметил, то скорее всего принял за тех самых магов Земли. Впрочем, для Франкенштейна не стали помехой ни темнота, ни маскировка. Крупный широкоплечий мужчина, вооруженный посохом, невысокая стройная женщина, похожая телосложением на мальчика-подростка. Высокая женщина с развитой мускулатурой и беспалыми кожаными перчатками. Высокий худой мужчина с веерами. Мужчина среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения в неком подобии рыцарской брони, украшенной шипами и лезвиями, отпечатались в сознании образы людей, лица коих скрывали красные повязки с цифрой 5. Как ни странно, но до среднего витка дороги медленно падающие ученые и его преследователи добрались почти одновременно. Доктор мог бы попытаться спрыгнуть еще ниже, а то и вовсе отлететь от вулкана, но все же решил задержаться, так как, во-первых, сюда солдаты доберутся раньше, чем до пригорода, а во-вторых, почему бы и не проверить себя, мелькнула в голове озорная мысль. Виктор Франкенштейн, слегка склонив голову, представился убийцам мужчина, проверяя свою теорию о том, что за ним пришли не агенты разведки, те бы говорить не стали. «А ты не из робкого десятка», — хмыкнул мужчина с посохом, перехватывая его обеими руками. «А я грешным делом подумал, что нам опять подсунули легкую работенку. Не желаете представиться?» — спокойным тоном спросил ученый. «С вашей стороны это было бы хотя бы вежливо. Мы, неистовая пятерка», — раскрыв вееры, объявил худощавый мужчина. «Так что радуйся, за твоей головой пришли не какие-нибудь бандиты, а лучшие охотники за головами во всех трех империях», — гордо заявила низкая девушка. «Неистовая пятерка». Поднеся правую ладонь к подбородку, доктор прикоснулся облаченными в перчатку пальцами к маске. «Нет, никогда о вас не слышал». «Еще бы», — самодовольно ухмыльнулся убийца с посохом. «Мы не допускаем промашек, чтобы о нас болтали. Обезьяна, журавль, гадюка, не время болтать с целью», — прервала напарников вторая девушка, голос у которой был глубоким и грудным. «Скоро сюда прибудут маги огня, так что нам нужно закончить быстро». «Как скажешь, мамочка», — хохотнул здоровяк. «Прости, дружище, нам действительно не досуг. У всех пятерых повышенный уровень духовной энергии, но кроме того, имеется отклонение в ауре. Создается впечатление, будто они только притворяются людьми, кроме парня в доспехах. Он, человек, успев проанализировать полученную о врагах информацию, сделал выводы ученый. Мысленным усилием активировав молниевые батареи в форсированном режиме, доктор выпустил круговую волну молний, собираясь поразить сразу всех противников. К сожалению, мужчина с посохом успел защититься стеной земли, низкая девушка создала вокруг себя щит из капель воды, перехвативших весь заряд, худой мужчина отразил атаку веерами, человек в доспехах вовсе не дернулся, а вторая женщина поймала разряд кончиками пальцев и отправила его назад. Балахон подобного издевательства не выдержал и его пришлось скинуть, открывая взглядом неистовой пятерки скафандр из плоти, кости и металла. «Ну ты и урод», — констатировал здоровяк, разрушая свою защиту, а затем швыряя в жертву осколки камня, которые бессильно упали на дорогу. «Что за?» «Активирован постановщик помех для магов земли». «Активирован постановщик помех для магов огня». «Активирован постановщик помех для магов воды», — промелькнуло перед внутренним взором Виктора, который с удовлетворением отметил, что трое его противников потеряли, если не весь, то большую часть контроля над своими стихиями, пусть это и сжирало ресурс ИТ, вынужденных создавать деструктивные колебания духовных частиц. «Вместе», — приказала явная лидер группы, из пальцев которой высунулись когти, похожие на короткие кинжалы, бросаясь в атаку. «Ну ты получишь», — прыгнул вперед мужчина с посохом, занося его для удара сверху вниз. «Получай». Вееры худощавого мужчины создали потоки ветра, ударившие в бок скафандра, чтобы лишь слегка пошатнуть громаду. Последний член отряда напал молча ударом шипов, закрепленных на правой руке, оставляя в некроплоти глубокие раны. Сенсорные и тут же взвыли об обнаружении священного механизма, аналог доспехов того, не помню, как его звали. Похоже, что у убийцы более совершенная версия, отмахиваясь руками от наседающих убийц, изображая попытки к сопротивлению, Виктор распылял невидимый для взгляда и не имеющий запаха газ, попросту выигрывая время до начала его действий. «Что-то мне нехорошо», отпрыгнув назад, пожаловался обладатель посоха. «Отрава», высказал предположение худощавый его напарник, в этот же миг создавая легкий ураган. «Не повезло, все же не люди», отметил Франкенштейн, входя в клинч с обладателем божественного механизма в виде шипастой брони. В дальнейшем предположение ученого подтвердилось. Сперва женщина с когтями внезапно отрастила шерсть, ее лицо вытянулось, на голове появились круглые тигриные уши, а за спиной мелькнул гибкий хвост, Затем самая маленькая убийца вытянулась, ее ноги обратились хвостом, руки вытянулись, а голова стала змеиной, после чего худощавый мужчина оброс перьями, обзавелся клювом, а его ноги стали совсем тонкими, с суставами выгибающимися в обратную сторону. Последним, в настоящую обезьяну превратился владелец посоха. Гррр, женщина-тигрица сорвала с морды повязку и оскалилась, сверкая яростным взглядом. «Богомол, держи его крепче!» «Активировать звуковую пушку!» Отдал мысленную команду Франкенштейн, на мгновение опередив бросившегося в атаку оборотня. Все физические показатели коего в момент трансформации выросли в разы, что стало опасно даже с учетом защитных свойств скафандра. Ит, блокирующие духовные манипуляции отключились, а затем воздух пронзил звук, от которого лопались барабанные перепонки. Броненосец пошатнулся, оттолкнул от себя ученого и отступил на несколько шагов, хватаясь руками за шлем. Ему досталось едва ли не сильнее всех, из-за близкого контакта с источником атаки, журавль упал как подкошенный, раскрыв клюв и закатив глаза. Гадюка зашипела и метнулась прочь, соскальзывая с края обрыва, а обезьяна взвыл, упал на четвереньки и стал мотать головой. Только тигрица продолжила атаку, ударом лапы умудрившись пробить слой защитных материалов, когтями вонзившись вплоть жертвы. Полная мощность, форсированный режим. Франкенштейн испугался бы за свою жизнь, но благодаря впрыснутым в организм лекарствам, даже боли не почувствовал, а усилившееся давление на оборотня все же заставило убийцу потерять сознание. С обоих концов дороги раздались топот множества ног и крики командиров. Для богомола, который остался на ногах против ученого один на один, это стало сигналом к бегству. Наклонившись и схватив за лапу обезьяну, он рванул к обрыву и, не сомневаясь ни секунды, сиганул вниз, оставляя журавля и тигрицу лежать без сознания. Итог боя: двое схвачены, а трое бежали. Неудовлетворительно. В следующий раз враг будет готов лучше. Сделав подобный вывод, доктор отключил устройство активной защиты, вновь создавая вокруг себя невидимую пленку защитного поля, просто на всякий случай. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Переговаривательная. Пригород столицы страны огня. 1712.